Глава третья. Практическая работа по нейтрализации зависти из глаза. Часть первая. Просьба, приглашение, настройка и согласие на мягкую работу. Просьба. Самое первое, что нам нужно сделать, это сформулировать просьбу к нашим силам о том, чего мы хотим получить в результате этой работы. От того, как будет сформулирована просьба, зависит то, как пойдет вся работа и то, что мы получим на выходе. Просьба всегда начинается со слов «Я прошу силы». Вот пример просьбы, которой я обычно пользуюсь. «Я прошу силы помочь мне понять мои ошибки, из-за которых мне завидуют и меня глазят, все развязать, исправить, полностью нейтрализовать всю зависть из глаз и восстановить свое здоровье, счастье, везение, успех и так далее». Спросите свои силы, подходит ли вам такая формулировка для вашей работы? Если да, произнесите вслух эту просьбу либо запишите на листе бумаги. Если не подходит, попытайтесь сформулировать просьбу так, как подходит вам лично, и затем произнесите или запишите ее. Приглашение. Произнесите вслух «Я», фамилия, имя, отчество, «приветствую вас», имена людей, которые вам завидуют и глазят вас, и приглашаю на сеанс извинений и примирения. Если пока точно не знаете, кто вас глазит, можно сказать так. «Я», фамилия, имя, отчество, «приглашаю на сеанс извинений и примирения всех, кто мне завидует и меня глазит». Когда вы произнесете эти слова, через несколько секунд на тонком плане рядом с вами появятся астральные двойники тех людей, которых вы пригласили. Настройтесь интуитивно на эти астральные двойники, как бы просканируйте их. Почувствуйте, какая у них энергетика, что они чувствуют в отношении вас. Тепло, холод, спокойствие, агрессия, темная, светлая энергия. Доброжелательство, недоброжелательство, обиду, злость, ненависть, любовь, зависть, сглаз, другое. Никуда не торопитесь. Спокойно прощупывайте энергетику астральных двойников, которые к вам пришли. Доверяйте внутреннему знанию. Все, что чувствуете внутри себя, правильно. Можно проверять свои ощущения по маятнику. Внимание! В конце работы по этой книге не забудьте отпустить астральных двойников обратно, на свое место. Для этого нужно будет их поблагодарить за то, что приходили, и попросить вернуться туда, откуда пришли, вслух. Если по каким-то причинам вы не доделаете сеанс до конца и прервете работу по этой книге, двойников тоже нужно будет отпустить обратно. В противном случае они будут болтаться в вашем поле, и это не нужно ни вам, ни тем людям, которых вы приглашали. Эти люди в реале тоже будут чувствовать себя рассеянно и не смогут сконцентрироваться и полноценно заниматься своими делами, пока вы не отпустите их двойников обратно. Согласие на мягкую работу. Теперь скажите всем пришедшим на сеанс на тонком плане. Я пригласила вас на сеанс извинения, примирения и снятие зависти из глаза. Прошу вас во время этого сеанса работать со мной мягко, милосердно, без жесткой работы. Жесткая работа – это через претензии, слезы, обвинения, нападения. Противоположность этому – мягкая, милосердная работа, без всего вышеперечисленного. Прошу вас ничего негативного не сбрасывать на меня во время работы. Теперь спросите у всех, кто пришел на сеанс. Вы согласны работать мягко и ничего не сбрасывать негативного на меня? Если ответ «да», продолжайте работу дальше. Если ответ «нет», спросите «почему». Поговорите с пришедшими своими словами, найдите ключ к их душам, убедите работать с вами мягко, и когда они согласятся, продолжайте. Прошу также мои силы работать со всеми пришедшими на тонком плане на сеанс и со всеми, кто еще придет в процессе работы. Прошу работать мягко и милосердно, и ничего негативного не сбрасывать на всех приходящих на сеанс. Теперь проверьте, согласны ли ваши силы, и, получив согласие, двигайтесь дальше.